всего населения Земли. Они обучались в школах, где им преподавали самые разные науки, включая искусство общения с представителями национальных меньшинств, различные философские теории, тактику политической борьбы, знакомили их с экономическими проблемами и проблемами наркотиков и секса. Вообще-то знали они довольно много, но предпочитали об этих своих знаниях не вспоминать. Они полагали, во всяком случае у них было такое ощущение, к тому, что происходит в мире, они вряд ли имеют какое-либо отношение. Их в самом деле ничто не трогало. Ни расовые бунты в Трентоне, штат Нью-Джерси, ни в Гэри, штат Индиана, ни тот факт, что в ряде мест река Миссури так загрязнена, что поверхность воды иногда воспламеняется, ни коррупция в полиции Нью-Йорка, ни рост преступности в Сан-Франциско, ни скандальные разоблачения, в сосисках, например, были обнаружены личинки насекомых, и гексахлорофин, вызывающий заболевание мозга. Они равнодушно относились даже к экономическому кризису, который переживала вся Америка. Колебания на бирже для них были всего лишь досадным обстоятельством, которое давало повод их отцам пожурить их за мотовство, действительное или только воображаемое родителями. Это были те молодые люди, которые приезжали в Эмити каждое лето, другие же, а среди них встречались и просто бродяги, устраивали демонстрации, разглагольствовали на разные темы, собирались группками, подписывали петиции и все лето, как правило, работали в каких-то организациях с непонятными сокращенными названиями. Но поскольку они в целом не принимали Эмити, в лучшем случае присоединялись к его жителям в праздник Дня труда, то и к ним всерьез никто не относился. А малыши играли у воды, копали ямки и кидали друг в друга мокрым песком, не думая и не заботясь о том, какими они станут и что их ждет в будущем. Мальчик лет 6 долго бросал плоские камешки в воду, так, чтобы они подпрыгивали на ее поверхности. Потом ему это надоело, он пошел по пляжу, туда, где лежала его мать, сел с ней рядом. «Послушай, мам», — сказал он, выводя пальцем на песке какие-то закорючки. Его мать повернулась к нему, прикрыла ладонью глаза от солнца. «Чего тебе? Мне здесь уже надоело». «Надоело? Так скоро? Мы ведь совсем недавно сюда приехали». «Ну и что ж, все равно надоело, мне скучно, мне нечего делать. Посмотри, какой пляж, ты можешь играть где хочешь». «Да, я знаю, но мне нечего делать, мне скучно». «Почему ты не поиграешь в мяч? С кем? Здесь никого нет». «Как это нет? Ты поискал Харрисов? А где Томми Конверс?» «Их нет никого, они не пришли, мне скучно». «Ну, Алекс, что ты заладил одно и то же? Можно я пойду купаться?» «Нет. Вода холодная. Откуда ты знаешь?» «Знаю и все. К тому же я не могу отпустить тебя одного. А ты не пойдешь со мной купаться?» «Нет, конечно. Ты просто постоишь и посмотришь. Алекс, мама ужасно устала. Неужели тебе нечем заняться? Можно я поплаваю на надувном матраце?» «Где?» «У самого берега. Я не буду купаться, я просто полежу на матраце». Мать села и, надев очки от солнца, оглядела пляж. В нескольких десятках ярдов от них по пояс в воде стоял мужчина, держа ребенка на плечах. Женщина посмотрела на него, и ее вдруг охватила жалость к себе. У нее теперь не было мужа, на которого она могла бы переложить эту обязанность поиграть с ребенком. Женщина еще не успела перевести взгляд на сына, а мальчик уже понял, о чем она думает. «Папа разрешил бы мне», — сказал он. «Алекс, тебе пора уже усвоить, что таким способом ты не заставишь меня пойти на уступки». Она снова оглядела пляж. Он был пуст, только несколько пар вдалеке. «Ну ладно», — согласилась она, — «иди. Но не заплывай слишком далеко. И без матраца не плавай». Она строго посмотрела на мальчика, даже сняла очки, чтобы он мог видеть ее глаза. «Хорошо», — ответил он. Встал, схватил резиновый матрац и потащил его к воде. Потом поднял его и, держа на вытянутых руках, вошел в воду. Когда вода дошла ему до пояса, он лег на него. Волна подхватила матрац и подняла его вместе с мальчиком. Мальчик поудобнее улегся на нем и начал медленно грести, равномерно работая обеими руками. Его ноги по щиколотку свисали с края матраса.